По ее покрасневшим глазам видно было, что и она не спала эту ночь. Дети лежали в своих кроватках, Марк разметавшись, Симпрония сжавшись в комочек. Тиберий подошел к жене и крепко обнял ее. «Прощай, Клавдия. Сегодняшний день решает все. Если мы больше не увидимся, пусть знают дети, что ты говоришь, дорогой, — перебила Клавдия. — Если у тебя дурные предчувствия, не ходи. Умоляю тебя, какую пользу принесет республике твоя гибель? Подумай о детях». — Нет, Клавдия, — тихо сказал Тиберий, — я не могу отступать. Меня ждет народ, ждут люди. Я вдохнул в них надежду на лучшую жизнь. Нет больше подлости, чем обмануть эту надежду. Лучше умереть, чем видеть презрение веривших в тебя людей. Тиберий ласково отстранил руку жены и пошел к двери. В атриуме стояла Корнелия. Ее седые волосы были распущены. Лицо со сжатыми губами, блестящими и сосредоточенными глазами, выражало гордую решимость. Корнелия понимала, что означает для сына этот день. — Иди сюда, мой мальчик, — сказала она, — иди сюда. Дай я тебя поцелую. Пусть будет с тобой мое благословение. Пусть будут милостивы к тебе боги. — Прощай, мама, — вымолвил Тиберий. — Мне пора идти, меня ждут. Тиберий поцеловал ее и вышел на улицу. Было ясное утро. На коньке соседней крыши, освещенной солнечными лучами, Тиберий увидел двух воронов. Они громко каркали и хлопали крыльями. Друзья, среди них Блоссий, ожидали Тиберия на другой стороне улицы. Блоссий крепко обнял своего ученика и сказал: «Итак, сегодня решающее сражение. Что бы нас ни ждало, будем мужественны, как подобает философам». Вдруг с крыши упал камень и покатился прямо к ногам Тиберия. Все вздрогнули и увидели воронов. Они летели по направлению к форуму. «Это дурной знак! Лучше не ходить! — крикнул кто-то. — Молчи! — строго сказал Блоссий. — Каков будет стыд, если Тиберий, сын Гракха, внук Сципиона, вождь народа, не отзовется на призыв сограждан? — Идемте, друзья, — сказал Ксен. — Народ собрался, народ ждет. Все наши там. — А Фульвий? — осведомился Тиберий. — Фульвий придет позднее. В окружении друзей Тиберий двинулся к форуму. Ксен, шедший рядом с ним, сказал: — Тиберий, твое благородное дело в опасности. Его может спасти помощь рабов. Позволь мне привести гладиаторов. Грак задумался и покачал головой. — Нет, Ксен, что может быть общего между свободными людьми и рабами? Недаром говорят, сколько рабов, столько врагов. Ксен ничего не сказал. Лицо его помрачнело. Форум встретил Тиберия радостными криками. Но в толпе Грак не увидел крестьян. Они не явились и занятые уборкой урожая. «Какую еще новую хитрость предпримут враги, чтобы сорвать голосование?» — подумал Тиберий. «Фульвий, наверное, знает, но где же он?» Тиберий искал друга глазами. Началось гадание. Служитель вынес клетку со священными курами и бросил им проса. Куры стали клевать его так жадно, что оно выпадало у них из клювов. — Хорошо, — улыбнулся Блоссий. — Теперь сенаторы не могут объявить результаты выборов недействительными. Избиратели разошлись по трибам. Голосование началось. Но вдруг произошло какое-то замешательство. Клиенты богачей стали, как по сигналу, проталкиваться вперед. В это время Тиберий увидел Фульвия. «Расступитесь, граждане!» — закричал он. «Расступитесь!» Тиберий с трудом протискался к другу. Фульвий быстро заговорил ему на ухо. «У храма верности стоит толпа клиентов на Зике, вооруженных дубинами. Остерегайся. Я иду обратно, чтобы следить за намерениями врагов.